От удивления Фрай не успел увернуться, и статуэтка задела ему висок. Удар оказался не таким сильным, как ей хотелось бы. Фрай не только удержался на ногах, но и не был серьезно ранен. Даже кровь не выступила. И все-таки Хиллари причинила ему боль. И это на него подействовало. Игривое настроение сменилось яростью. Кривая ухмылка исчезла с побагровевшего лица. Фрай заскрежетал зубами. На массивной шее проступили бугры мышц. Он изготовился к прыжку. Хиллари рассчитала, что он в несколько прыжков обогнет диван, а она тем временем отбежит на другую сторону и, может быть, найдет еще чем в него бросить. Но Фрай попер прямо на нее, как разъяренный бык. А наткнувшись на диван, запросто схватил его огромными ручищами и, перевернув, отшвырнул в сторону, как будто в нем было всего несколько фунтов. Хиллари отскочила в сторону. Фрай рванулся к ней и неминуемо схватил бы, если бы не споткнулся и не упал на одно колено. Гнев у Хиллари снова сменился страхом, и она пустилась на утек, в прихожую, к входной двери. Однако быстро сообразила, что пока она будет отпирать замки, Фрай успеет атаковать ее. Он был совсем близко, в двух или трех шагах от нее. Хиллари метнулась вправо и устремилась вверх по винтовой лестнице, перепрыгивая через две ступеньки сразу. Она тяжело дышала, но все равно слышала его сопение и грязные ругательства. «Пистолет! В ночной тумбочке! Если она раньше его добежит до спальни, захлопнет и запрет дверь, это даст ей пару секунд, чтобы выхватить из ящика пистолет!» На лестничной площадке, когда Хиллари уже думала, что на целых несколько футов опередила своего преследователя, он схватил ее за правое плечо и рванул к себе. Хиллари вскрикнула, но не стала вырываться, как он ожидал, а резко обернулась и, что было сил, ударила его коленом между ног. Он взвыл, весь побелел от пронзительной боли и выпустил ее. Наверное, ему еще не попадались женщины, способные постоять за себя. Ей дважды удалось обвести его вокруг пальца. Он-то считал, будто имеет дело с хорошенькой дурочкой, безобидным зайчонком, безответной жертвой, которую он без труда подчинит своей воле, использует и одним лишь ударом могучего кулака выбьет из нее дух. Однако она ощерилась, показала клыки и выпустила когти. И возликовала, увидев на его лице выражение шока. У нее мелькнула надежда, что враг не устоит на ногах, покатится вниз по лестнице и сломает себе шею, или что удар в самое чувствительное место ненадолго, хотя бы на минуту, выведет его из строя. Однако не успела она развернуться на 180 градусов и убежать, как Фрай выпустил балюстраду, за которую схватился, чтобы не упасть, и ринулся вслед за ней. «Сука!» — хрипло выругался он. «Нет!» — крикнула Хиллари. «Стой! Ни шагу дальше!» Она показала себе персонажем одного из фильмов студии Hammer Films, которого преследовал то ли вампир, то ли зомби. «Сука!» Хиллари все-таки успела вбежать в спальню и захлопнула дверь. И зашарила рукой по двери в поисках щеколды. Внезапно она услышала нечеловеческий леденящий душу вопль и, обезумевшим взглядом, окинув комнату, не сразу поняла, что это ее собственный крик. Она была на грани паники, но знала, что должна была во что бы то ни стало сохранить самообладание, если, конечно, хочет выжить. Убедившись, что дверь спальни заперта, Фрай всей своей огромной тушей навалился на нее. Дверь устояла, но это ненадолго. Недостаточно, чтобы вызвать полицию и дождаться ее приезда. У Хиллари бешено колотилось сердце. Она вся дрожала, словно очутилась в ледяной пустыне, но твердо решила не поддаваться страху. Метнувшись к ночной тумбочке, она случайно увидела свое отражение в зеркале. Это была совсем незнакомая женщина с глазами, как у филина, и мертвенно-бледным лицом, больше похожим на белую маску мимо. Фрай бил в дверь. Дерево трещало, но не поддавалось. Пистолет лежал среди пижамы в верхнем ящике. Заряженный магазин находился рядом. Хиллари схватила пистолет и дрожащими пальцами несколько раз пыталась затолкнуть магазин. Наконец-то ей это удалось. Удары в дверь не стихали. Замок был ненадежен. Таким замком закрывать комнату от непослушных детей, но не от Бруно Фрая. Полетели щепки, и дверь широко распахнулась. Тяжело дыша, он появился в дверном проеме. Приподнятые плечи, сжатые кулаки. Этот человек жаждал крушить и рвать все, что не попадется на пути. В глазах светилась похоть. Его зловещая фигура отражалась в зеркале. Хиллари медленно подняла пистолет. «Буду стрелять! Клянусь богом, буду!» Фрай остановился. Тупо заморгал и, наконец, разглядел оружие. «Убирайся!» Он не шелохнулся. «Немедленно выметайся отсюда!» Фрай недоверчиво ухмыльнулся и сделал шаг навстречу. Это был уже не тот самодовольный, расчетливый, циничный насильник, каким он предстал перед Хиллари внизу. В нем произошла перемена, как будто где-то в глубине его души сломалось некое реле. В мозгу все перепуталось, перемешалось, в нем не осталось ничего разумного, человеческого. Он действовал как лунатик. В глазах растаял лед. Теперь они горели лихорадочным, кровавым блеском. По лицу струился пот. Губы беспрестанно шевелились. Он то кривил их, то кусал, то надувал, как ребенок. Им двигала уже не похоть, а нечто более темное, звериное. Хиллари догадалась, это придает ему свежие силы и уверенность в собственной недосягаемости для пуль. Он выхватил из-за пояса нож и выставил перед собой. «Сука! Я не шучу!» Фрай сделал по направлению к ней еще один шаг. «Ради бога!» — взмолилась Хиллари. «Будьте благоразумны! Нож — ничто против пистолета!» До него оставалось каких-нибудь 12 или 15 футов. «Я размажу тебе голову!» — в отчаянии крикнула Хиллари. Фрай начал размахивать ножом, чертя в воздухе круги и как будто придавая им магическое значение. По-видимому, ему казалось, что он заклинает злых духов. Он сделал еще шаг вперед. Хиллари прицелилась в центр живота, чтобы в случае небольшого отклонения влево или вправо наверняка попасть. И нажала на спуск. Ничего не случилось. «О, Господи!» Фрай приблизился еще на пару шагов. На Хиллари нашел столбняк. Она изумленно уставилась на этого подонка. Между ними оставалось не более 6, от силы 8 футов. Она выстрелила во второй раз. Ничего! Господи Иисусе, неужели где-то заело? Потом она сообразила, что забыла снять пистолет с предохранителя. Хиллари сделала это и выстрелила в третий раз. В то самое мгновение, когда Фрай ринулся на нее, не обходя, а вспрыгивая на разделявшую их кровать. Раздался оглушительный хлопок. Фрай зашатался и, выронив нож, повалился на кровать, но тотчас вскочил и схватился левой рукой за свою правую руку. Хиллари не видела крови и потому не поверила, что он ранен. Возможно, пуля ударилась о нож. Шок сбил Фрая с ног, но он мгновенно оправился. Он вдруг взвыл от боли. Это был мерзкий злобный вой отнюдь неповерженного. Фрай снова изготовился к прыжку. Хиллари еще раз выстрелила. Ее противник рухнул на пол и больше не вставал. Хиллари спустила вздох облегчения и в изнеможении прислонилась к стене, не спуская глаз с того места за кроватью, куда свалился Фрай. Оттуда не доносилось ни звука, но ее беспокоило, что она не видит самого Фрая. Хиллари, насколько могла, вытянула шею, но не увидела его. Тогда она осторожно обошла кровать. Фрай лежал ничком на шоколадно-коричневом ковре. Правая рука подвернулась под живот, а левая вытянута на полу. Хиллари не видела его лица. На темном ковре нельзя было различить кровь. Впрочем, она и не ожидала увидеть его в луже крови. Если он ранен в грудь, то вполне возможно, под ним на ковре расплылось алое пятно. Если же пуля попала в лоб, и он умер мгновенно, ее могло быть всего несколько капель. Она подождала минуту-другую. Враг не шевелился и не дышал. Неужели мертв? Хиллари подошла чуточку ближе. «Мистер Фрай». Она не собиралась подходить слишком близко и подвергать себя опасности, но все же хотела получше его рассмотреть. По-прежнему, держа перед собой наведенный на него пистолет, сделала шаг к нему. «Мистер Фрай!» Ответа не было. Забавно, что даже теперь Он был для нее мистер Фрай. После всего случившегося она еще не могла обойтись без вежливой формулы. Может быть, потому что он мертв? Так уж повелось, что после смерти даже законченный мерзавец может рассчитывать на некоторую долю уважения. Потому что, унижая покойника, мы унижаем самих себя. Оскорблять мертвеца — все равно, что издеваться над великой и самой последней из тайн — тайной смерти. Боги не прощают подобного вызова. Хиллари подождала еще немного. «Знаете что, мистер Фрай?» — произнесла она вслух. «Я все же не хочу рисковать. Пожалуй, сажу-ка я в вас еще одну пулю. На всякий случай. Вот так. Прямо в твою башку, чертов ублюдок!» Разумеется, она бы не выполнила эту угрозу. Она не была жестокой от природы и никогда еще не стреляла в живое существо. И если только что ей пришлось выстрелить в Бруно Фрая, то лишь потому, что от него исходила непосредственная угроза ее жизни. Инстинкт самосохранения плюс истерика сделали свое дело. Но теперь, когда он лежал перед ней бездыханный, не более опасный, чем куча тряпья, ей было трудно решиться хладнокровно нажать на спуск. Размозжить голову трупа. Ее тошнило от одной только мысли. Угроза скорее должна была стать проверкой. Если он притворяется, перспектива нового выстрела должна заставить его выдать себя. Хиллари вздохнула и опустила пистолет. Он мертв. Она убила человека. Испытывая ужас перед предстоящим расследованием и нашествием репортеров, она обошла покойника и направилась к двери. И вдруг он перестал быть покойником. Фрай в точности разгадал ее хитрость и выжидал, пока она не утратит бдительность. У него были стальные нервы. В мгновение ока он выпростал из-под себя правую руку и схватил Хиллари за щиколотку. Она вскрикнула и упала. И они покатились по ковру клубком из четырех рук и четырех ног. Его зубы возле ее горла. Фрай рычал, словно бешеная собака. Хиллари боялась, что он вот-вот перегрызет ей артерию и высосет из нее кровь. Она ухватила его за подбородок и постаралась отвести его голову в сторону. В ответ он запустил руку ей под платье и попытался сорвать с нее колготки и вцепился в ее половые органы. Жестом не любовника, а насильника. Да он ее просто разорвет. Хиллари сделала попытку выцарапать ему глаза, но он вовремя увернулся. Их взгляды встретились, и оба оцепенели. Одновременно осознав, что она все еще сжимает в руке пистолет, теперь его дуло оказалось направленным ему в промежность. Он облизнул сухие губы и мигнул. «Сволочь паршивая! Только дернись!» — простонал Хиллари. «Я отстрелю тебе яйца! Понял, что я сказала?» — потребовала ответа Хиллари. «Ага. Будешь хорошо себя вести?» «Ага. Больше ты меня не проведешь!» «Как скажешь». «Хорошо», — сказала Хиллари. «Я хочу, чтобы ты не делал резких движений. Когда я подам сигнал, мы медленно, очень медленно перекатимся так, чтобы ты оказался внизу, а я сверху». Она не заметила забавного совпадения. Примерно так любовники уговаривают друг друга в разгар любовного акта. «Когда я скажу, перекатишься на правый бок», — продолжала Хиллари. «Окей». «Пистолет останется там же, где и сейчас». Из холодных жестких глаз Фрая ушли безумие и ярость. Перспектива остаться без половых органов вернула его к действительности. На какое-то время. Хиллари для верности потыкала дулом пистолета в его гениталии, и он скривился от боли. «Давай! Только осторожно!» — скомандовала она. Фрай с величайшей осторожностью перевернулся сначала на правый бок, а затем на спину. Он вытащил руку из-под ее платья и не предпринял попытки завладеть пистолетом. Левой рукой, уцепившись за него, а правой сжимая оружие, Хиллари легла на бандита сверху. Пальцы правой руки начали неметь, и она крепче сжала пистолет до смерти, боясь, что Фрай это заметит. «Ну так», — произнесла она, — «теперь я попробую слезть. Пистолет останется на месте. Не шевелись и даже не моргай! Фрай напряженно смотрел на нее. Ясно? Ага. Продолжая держать пистолет, приставленным к его ширинке, Хиллари высвободилась с такой осторожностью, как будто все это время была прикована к мине. У нее пересохло во рту. Оба тяжело дышали, но Хиллари было слышно, как тикают ее часики от Картье. Она скатилась на бок, встала на колени, немного помедлила, поднялась на ноги и поспешила отскочить, прежде чем он успеет снова схватить ее. Фрай сел. «Нет!» — крикнула Хиллари. «Сейчас же ложись!» «Я тебя не трону». «Ляг!» «Да успокойся ты!» «Ложись, черт тебя подери!» Он и не думал слушаться. «Ну и что дальше?» Хиллари помахала пистолетом. «Я сказала, ложись! На спину, живо!» Он безобразно усмехнулся. «А я спросил, что дальше?» Фрай явно пытался овладеть ситуацией, и это Хиллари не понравилось. А с другой стороны, не все ли равно, лежит он или сидит. Лишь бы не поднялся на ноги и не настиг ее прежде, чем она выпустит в него еще пару пуль. «Ладно», — неохотно вымолвила она. «Сиди, раз уж так хочется. Но если ты сделаешь хотя бы одно движение, я разрежу в тебя всю обойму. Разметаю кишки по комнате. Клянусь, я так и сделаю». Он ухмыльнулся и кивнул. «А сейчас, — сказала Хиллари, — я подойду к тумбочке и позвоню в полицию.